Глава 8. Вишневский. Пока читаю документы и отвечаю на вопросы гостей, прислушиваюсь к тому, что происходит за дверью. Напрягаюсь и кашляю, когда за ней раздается собачий лай. Господи, только не это. Софи и Стивен. Сейчас от приемной ничего не останется, как утром от нашей кухни. Надо срочно найти няню за любые деньги, за все золото мира. Иначе мой долгожданный отпуск накроется медным тазом и придется лететь не на Мальдивы, а ехать в пригород, в санаторий, лечить расшатанную нервную систему электрофорезом и успокоительными сборами. Мне показалось, это лай? Собачий лай? Михаил Дмитриевич, ваш секретарь не только отлично варит кофе, но еще и любит животных? И не говорите. Золото, а не девушка. Но это робот. Собака-робот. Подарок тестирует. Дочка у меня. Вот ей подарок. Нервно улыбаюсь, схватив телефон, иду к двери. Пойду узнаю, где наш кофе. Я скоро. Войдя в приемную, набрав полные легкие воздуха, чтобы разразиться в гневной тираде, замер на месте. Софи смеялась. Они обе смеялись. Девушка что-то показывала моей дочке. Та была такой счастливой, а пес крутился рядом и вилял купированным хвостом. Несколько секунд смотрю на эту картину. Идея яркой лампочкой вспыхивает в голове. А что если... «Папа, папа, смотри, что мне показала Маргарита! Это журавлик! Он из бумаги, и он как живой!» «Что здесь происходит?» «Папа, смотри, ну посмотри, какой он красивый! А если их сделать много-много и разных цветов, то будет целая стая журавлей!» «Маргарита, я спрашиваю, что здесь происходит? Мы ждем кофе и документы». «А я занимаюсь вашим ребенком. Как вы считаете, что было важнее? Чтобы я ее отослала за дверь вместе с собакой? И вообще, я не нянька, я даже не секретарь». Стивен дал о себе знать, громко гавкнул, потом подбежал ко мне. Начал царапать когтями передних лап брюки, оставлять на них мокрым носом влажные пятна. Хреновая ситуация, как и вся моя жизнь в последний год. «Софи, где Федор?» Дочка пожимает плечами, а я смотрю на Маргариту. Без очков она милая, на стерву не похожа. Кофе вкусный варит, журавликов лепит. Собака вон от нее без ума с первого взгляда. Даже не пытается показывать инстинкты размножения. Язык на бок, в глазах любовь. И где носят черти моего водителя? Набираю его номер. Занят. Но через 10 секунд появляется в кабинете. Почему они здесь? Указываю на дочку и собаку, которая также вопросительно смотрит на меня, словно это я должен ему объяснить, что они делают в моей приемной. Они бегают на лужайке, как эти писать. У Маргариты тоже в глазах вопрос, но другого характера. Мол, что она вообще тут делает? Мы позавтракали, потом гуляли в парке. Софи захотела в туалет. Я не могу вести девочку в кусты. Я вообще не знаю, что делать с девочками. У меня два пацана. Никто не знает, что делать с девочками. Это загадка. Даже девочки не знают, что делать с собой. Мужчине не разгадать ее никогда. А все начинается именно с девочек. Сначала ты не знаешь, что делать с ними, а потом, как понять женщину. Так, нужно срочно разрулить ситуацию с Софией псом. Иначе вторая половина дня пойдет тому же псу под хвост. Маргарита, вам ответственное задание. Федор вас отвезет домой. Нужно побыть с Соней до моего прихода. Девушка смотрит на меня, два раза моргает. В приемной на несколько секунд воцаряется тишина. И да, вот карта. Заедете в магазин, купите еды ребенку и собаке. Федор покажет, в какой. Отвезет и поможет. Но... Ура! Ура! Мы будем делать журавликов! Но, Михаил Дмитриевич... Маргарита подходит ближе, хватает меня за локоть, громко шепчет, косясь на дочь. «Я, мягко говоря, не нянька. Что вообще происходит? То я секретарша, теперь гувернантка и сиделка с псом. Мы так не договаривались». У нее красивые глаза, вроде обычные, серо-голубые, но черный ободок густых ресниц придает ей яркость. Нет, все равно не мой типаж. «Никогда больше ни одной блондинки не будет в моей жизни». «А мы и не должны ни о чем договариваться. Вы моя подчиненная и выполняете то, о чем я вас прошу. Или вам все равно, в какой компании и кем работать? Может, в соседний магазин? Там наверняка текучка на кассе». Теперь на ее лице недоумение. Поджимает пухлые губки. «Нет, дорогуша, ты меня ими не соблазнишь. Знаю я вас. Плавал. Хватило». Но Маргарита молчит. Лишь щеки становятся пунцовыми. Отворачивается. «Молодец, Маргарита. Как вас по отчеству?» «Советую со мной не ссориться». Это быстро шепчу на ухо. Иду к дочери. «Так, а ты слушайся Маргариту. Как вас по отчеству?» «Не запомнил». Нарочно повторяю еще раз. «Маргарита Константиновна». «Слишком сложно для ребенка. Пусть будет просто Маргарита». «Так, ты слушайся, я вечером буду». «Снова поздно». «Как получится». «Ага». Софи теряет ко мне интерес. Так теперь всегда. Она не верит в мои обещания и слова. Демонстрирует больше равнодушия, принимается играть с псом, который вновь начинает лаять и скакать по всей приемной. Если сейчас это веселье увидит отец, отпуска мне точно не видать. Вот карта. Федор знает адрес. До вечера. Хватаю со стола толстую папку с бумагами. Там точно должны быть нужные документы. Меня не волнует, что там моя новая секретарша подумает. Но за то, что Софи с ней подружилась за несколько минут, я готов стерпеть ее обещающий мне все казни мира взгляд. Господа, прошу прощения. Небольшой форс-мажор. Вот прошлый наш контракт, но если вы не возражаете, приглашаю вас на бизнес-ланч. За ним и обсудим новые детали. А Маргарита не составит нам компанию? Кто? Что за ушлые мужики? Надо держать их от нее подальше. Эти точно смогут сманить на крайний север. Нет, у нее срочное задание. Спускайтесь вниз, увидимся в холле. Здесь за углом прекрасный ресторанчик. Я угощаю. Пока представители Севертех собирались, накинул пиджак, выглянул в окно. У крыльца компании как раз Софи с собакой и моей новой секретаршей садились в машину. Вновь набрал Алису, но та все еще была не абонент и в сети не появлялась. Это даже странно. Как так, Алиса и без выхода в социальные сети? Она ведь и 5 минут не может усидеть, чтобы не выложить фото себя или какой ерунды. «Привет, милый!» На экране высветилось сообщение. За ним еще одно с вложенным фото. Красивая брюнетка с кошачьим разрезом зеленых глаз и гладкими длинными волосами почти до талии, прикусив нижнюю губу, сидела с ничем не прикрытой грудью. Да, Кристина умеет передавать приветы. Какой красивый вид! Жду нашего отпуска. Купила бикини. Но хочу, чтобы ты надел его на меня, а потом снял». Следом фото яркого купальника в виде нескольких тесемок. «Как же я уже хочу на Мальдивы!»